Вечерело, когда мистер Браунлоу вышел из кареты у своего подъезда. Два крепких человека помогли выйти третьему и быстро увлекли его в дом. Этот человек был Монкс. «По чьему распоряжению я схвачен на улице и доставлен сюда этими собаками?» «По моему». «Недурное обращение, сэр, со стороны друга моего отца». «Именно потому, что я был старейшим другом вашего отца, молодой человек, я расположен отнестись к вам мягко». «Чего вы от меня хотите?» «У вас есть брат». «Да, брат». «У меня нет брата. Вы знаете, что я был единственным ребенком. Зачем вы толкуете мне о брате? Вы это знаете не хуже, чем я». «Я знаю, что чудовищным плодом злосчастного брака, к которому принудили вашего отца, были вы. Но мне также известно, что ваши родители расстались». «Да, они формально разошлись. Ну так что же?» «Когда прошло некоторое время после их разрыва, ваша мать совершенно забыла своего молодого мужа. Оставшись без всяких надежд на будущее, он встретил девушку. Они полюбили друг друга. Плодом этой любви стало рождение Оливера. В Риме умер один из богатых родственников. Он оставил вашему отцу деньги. Ваш отец поехал оформлять наследство и заболел там смертельной болезнью. За ним последовала ваша мать, взяв с собой вас. На следующий день после ее приезда он умер, так что все имущество досталось ей и вам. Но перед отъездом за границу, проезжая через Лондон, ваш отец зашел ко мне». «Об этом я никогда не слышал». «Было завещание, которое ваша мать уничтожила перед смертью. В завещании упоминалось о ребенке, который явился плодом печальной связи вашего отца. Вы отправились туда, где он родился. Там сохранились данные, которые долго скрывались, о его рождении и происхождении. Эти доказательства были вами уничтожены». «Нет-нет, я ничего об этом не знаю». «Вы негодяй и лжец! Этот мальчик, ваш единокровный брат, незаконный сын вашего отца, дорогого моего друга Эдвина и бедной юной Агнес, которая умерла, дав ему жизнь. Справедливость требует, чтобы ему была возвращена причитающаяся часть наследства». После основательного расследования обнаружилось, что если остатки промотанного состояния, находившегося у Монкса, разделить поровну между ним и Оливером, каждый получит немногим больше 3000 фунтов. Согласно условиям отцовского завещания, Оливер имел право на все имущество. Но мистер Браунлоу, не желая лишать старшего сына возможности вести честную жизнь, предложил такой раздел, на который его юный питомец с радостью согласился. Монкс уехал со своей долей наследства в самую удаленную часть Нового Света, где быстро растратил все, вновь вступил на преступный путь и за какое-то мошенничество попал в тюрьму. Был сражен приступом болезни и умер. Мистер Браунлоу усыновил Оливера, поселившись с ним на расстоянии мили от приходского дома, в котором жили его добрые друзья. Он исполнил желание преданного и любящего Оливера. Все маленькое общество собралось вместе и зажило такой счастливой жизнью, какая только возможна в этом полном превратностей мире. В алтаре старой деревенской церкви находится белая мраморная доска, на которой начертано одно слово «Агнес». Если души умерших возвращаются когда-нибудь на землю, чтобы посетить места, овеянные любовью, уходящие за грань могилы, любовью тех, кого они знали при жизни, я верю, что тень Агнес витает иногда в этом священном уголке. Верю, что она приходит сюда, в алтарь, хоть при жизни и была слабой и заблуждающейся. Да, конечно, она приходит сюда.